Мандариновая трава. Лёш, а ты читал Татьяну Толстую? Читал. 3 дня назад у Кимыча. Новый мир позаимствовал. Там и прочитал. Ну и как? Прикуривая, спросил меня Женя Лапутин. Что скажешь? Немного на Сашу Соколова похоже. Я в то время еще не читал Сашу Соколова. Но не обязательно было признаваться в этом Женьке. А подборка рассказов неизвестной мне ранее Татьяны Толстой понравилась очень. Мастерское владение пером, свой явный стиль, а главное ее герои, нелепые, трогательные, с трудом вписывающиеся в обыденную жизнь. И описание ощущений, таких, какие были только в детстве. Там, за полупрозрачной шторой все еще близкого, но навсегда ушедшего времени. Примерно это я и сказал Лапутину во время очередной вечерней посиделки. Потом мы пару раз сыграли в шахматы, причем оба раза Женя продул. Да и вообще сидел какой-то рассеянный, думал всю дорогу о чем-то. «Леш, а дать тебе кое-что почитать?» — немного смущаясь, предложил он. «Из неопубликованных рассказов Татьяны Толстой. Тут знакомый один из редакции «Нового мира» по секрету всего на день рукопись вынес. За ночь справишься? Там только 2 рассказа, а то мне после дежурства отдать их нужно». «Давай, конечно, утром принесу», — заверил я. 2 рассказа, это я быстро». «Только знаешь что?» — опять замялся Женя. «Больше никому не показывай». «Да кому, я, интересно, ночью неопубликованную Татьяну Толстую буду показывать? Да еще в нейрохирургии. Черепкам в коридоре?» Я так и ответил Женьке, но он даже не рассмеялся, как обычно. Залез в сумку, достал папку и в руки мне сунул. «Ну все, иди читай». Он почти выталкивал меня в дверь. «Только не забудь, утром отдашь». «Все понятно, почему именно эти рассказы не опубликовали», — радостно сообщил я на утро. «Уж больно эстетские они, точно не для нового мира. Написаны хорошо, но не для широкого читателя». Женя рассеянно кивнул, забирая папку. Мне показалось, немного расстроившись. «Ладно, Леш», — хмуро пробормотал он и показал на стол, заваленный историями болезней. «Сам видишь, сколько писанины у меня». «Да, красиво я выступил, нечего сказать. А еще всегда гордился своей интуицией. Как же можно было не понять, что никакая это не Татьяна Толстая, а сам Женька написал. Написал и со мной поделился. Я у него одним из первых читателей стал. И вместо того, чтобы сказать ободряющие слова, а уж всем известно, что писатели ранимы до чрезвычайности, я про слишком эстетское в его текстах начал разглагольствовать. Ну, не иначе, как переширяли меня аминозином сестры Огурцовы. Женька ушел из больницы через 1/2 года. Решил и в медицине реализовать свое эстетическое начало. Устроился работать хирургом-пластиком в Институт красоты. Его почти сразу стали печатать. Первая повесть была «В юности». Очень похоже на то, что он ценил в литературе. Красивые слова, мастерская прорисовка фраз. А мне почему-то всегда хотелось, чтобы он написал о нашей больнице. О врачах, медсестрах, больных, обо всех тех событиях, забавных и трагических. Тут такой кладезь сюжетов, на 100 лет хватит. Умел бы я, как он, обязательно писал бы только об этом. Сентябрь 2005 года выдался необычно теплым. Будто у нас не Москва, а, по крайней мере, Барселона. Наступил вечер, уже смеркалось. Но на Остоженке и пешеходов, и машин было все еще полно. Да и вообще Москва давно не та, что была когда-то, и не спит, и даже не отдыхает. А в таком месте, как Остоженка, и подавно. Мужчина, припарковавший новенькую машину, направился к своему подъезду. Красивая машина, хороший дом, престижное место. По тротуару, шурша колесиками, раскатывались роллеры. Наверное, он думал о чем-то, когда эти 2 парня катили ему навстречу. Может быть, о работе в клинике. Может быть, о новой книге. А может быть, о новом телевизионном проекте, в котором он был на ведущих ролях. А скорее всего о том, что 30 лет назад тоже скользил на роликовых коньках по плавящимся от зноя асфальтовым дорожкам подмосковного городка. А тренер орал ему, что у него не доходит левая. Парни подкатили к нему в тот момент, когда он подошел к подъезду. Первый, не сильно толкнув его, немного запнулся, но быстро выровнял скольжение. Второй, посмотрев на то, как споткнулся и зашатался этот человек в хорошем костюме, догнал первого, и они быстро, покатив в сторону Гоголевского бульвара, исчезли. Будто их и не было. «Вы осторожнее там на улице!» — предупредила консьержка женщину, выходившую из подъезда. «У нас на ступеньках сидит кто-то. Пьяный, наверное». Женя Лапутин был еще в сознании. У него пылало в животе, под ним растекалась лужа крови. Кто и почему решил свести с ним счеты? Никто так никогда и не узнал. Уже вызвали скорую, сбегали за фармацевтом в аптеку по соседству. Но что может фармацевт? А Женя все сидел на ступеньках, привалившись к стенке. Он даже не заметил ножа у этого парня на роликах. Только толчок, укол и резкая слабость, лишившая возможности что-либо делать. Прошло 40 минут, а скорой все не было. Наверное, ему как хирургу уже стало понятно по характеру раны, по кровопотере, что это все. А может быть, наступила спасительная эйфория, которая часто бывает в таких случаях. Женя Лапутин умер там, где начинал свою работу хирургом. На операционном столе Института Склифосовского. Роликовые коньки привели его в мою жизнь. Они же оборвали его собственную. Траурный зал ЦКБ не вмещал всех тех, кто пришел с ним проститься. Я никогда раньше не видел такого количества рыдающих людей. Женя лежал в гробу, неожиданно большой и спокойный. Ему явно был тесен этот гроб. «Как-то все это несправедливо», — сказал Женькин бывший коллега Винокур, когда мы подошли к нему с Орликовым. «Бог слишком много дал ему, чтобы так рано забирать к себе». А когда мы шли к стоянке машин, Орликов прикурил и, не глядя на меня, произнес. «А знаешь, он мне часто говорил, что хотел бы всех разыграть. Например, пригласить ораву народа к себе на день рождения, а самому не прийти». «Хорошо, что Андрюша сказал это тогда. Значит, Женька просто взял и разыграл всех. А сейчас смотрит на нас и радуется такой удачной шутке. А вокруг него шелестит мандариновая трава». По телевизору, стоящему в маленькой врачебной комнате нейрохирургического отделения, заканчивалась передача «Веселые ребята». Жаль, что они так редко выходят в эфир. Вот уж действительно веселые и раскованные. И всякий раз, о чем бы ни была передача, на следующий же день она сразу растаскивалась на цитаты. Ну а это была о современной музыке. Чего только нам не показали. Даже Битлз. Действительно, что-то в этой стране начинало меняться. 3 дня назад я удрал из отделения, и мы с Женькой и Орликовым сбегали на выставку, которая в канун нового 87-го года разрешили устроить на Каширке. Если такие полотна выставляют и не давят их бульдозерами, значит, все не так уж плохо. Да вот взять хоть художника Леню Пурыгина. За подобное еще недавно можно было несколько лет строгой изоляции схлопотать или психушку. А теперь висят картины. Народ подходит, шепчется, смеется. Тут на экране поплыли облака, заиграла музыка. При первых ее звуках Женя Лапутин подскочил к телевизору и прибавил громкость. «Ого, моя любимая песня!» — воскликнул он вдруг серьезно. «Послушай». Солистка вступила через пару тактов. «Ага, это новая группа «Браво». А девушку-певицу я уже видел, когда она задорный рок-н-ролл исполняла. Ее Жанна зовут, кажется. Озорная, сразу видно. А голос очень звонкий и сильный. Далеко должна пойти с таким вокалом. А песня и правда хорошая. Не зря Женьке понравилось. «Верю я, ночь пройдет, сгинет страх. Верю я, день придет весь в лучах. Он пропоет мне новую песню о главном. Он не пройдет, нет, лучистый, зовущий, славный, мой белый день». Меня выписали за день до Нового года. Я вышел, держа в левой руке котомку с пожитками и книгами на ступеньке крыльца главного корпуса. Немного кружилась голова и подкашивались ноги. Забыл уже за месяц, как по улице ходить. И когда в автобусе, увозящем меня от больницы, с визгом закрылись двери, как будто занавес опустили за всей моей старой жизнью.